Глава шестая. Ее разбудил стук в дверь. Кого могло принести в такую рань? У нее не бывает гостей, разве что Никон, и тот приходил раз в месяц за арендой. Не будет открывать. Наверняка опять какой-то постоялец по пьяни перепутал дверь. «Убирайтесь! Это моя комната!» — прокричала она, когда стук повторился. «Стеф, это я, Лиам. Открой, это важно!» «Минуточку!» Она подскочила и заметалась по комнате, ища, что можно быстро на себя надеть. Большой пушистый халат надежно спрятал ее короткую пижаму. Стефани мельком глянула в зеркало и тут же пожалела об этом. Волосы от ее беспокойного сна были взлохмачены, а лицо примято. «Стеф, я опаздываю!» Она быстро руками пригладила волосы и приоткрыла дверь, не собираясь показываться ему на свет. Надеялась, что в полумраке он не разглядит царившее на голове и лице безобразие. Лиам без предупреждения ловко проскользнул внутрь и закрыл за собой дверь. «Возьми». Он положил ей в руку два круглых и довольно тяжелых пузырька. «Это такие же, какими я запустил в твоих обидчиков. Пока могу дать только два таких. Когда сделаю еще, принесу. Без этих бутылочек никуда не ходи, но используй только в самом крайнем случае, когда иного выбора не будет. Последствия применения уже не вылечить. Человек навсегда останется травмированным, а то и вовсе умрет. И ни в коем случае не говори, кто тебе это дал, хорошо?» Она кивнула. Лиам достал из сумки еще несколько баночек. «Эту мазь нанесешь на синяк, что у тебя на щеке, а это примешь внутрь», — быстро проговорил он и окинул глазами комнату в поисках, куда это можно поставить. Его взгляд вдруг замер на расстеленной кровати со смятой простыней и призывно откинутым одеялом. Лиам несколько раз моргнул и резко отвернулся, метнулся к столу, приземлил туда свою ношу. «Хорошего дня, Стеф», — бросил он, не оборачиваясь, и поспешил уйти. Она стояла и растерянно смотрела ему вслед, прижимая к своему животу пузырьки с той страшной жидкостью, и пытаясь осознать, что это сейчас было. В тишине раннего утра она слышала его торопливые шаги по скрипучей лестнице таверны, негромкий стук закрывающейся входной двери. Он сделал их для нее? Но у него было так мало времени для сна, а ведь впереди целый день работы в лавке у мадам и полночи в таверне, и все это ему одному. Его забота вызвала у нее внутри теплую волну признательности и желание разреветься от нахлынувших чувств. «Прекрати реветь», — с мягким упреком в голосе сказала Фиона. «Я не для того дарила тебе его, чтобы ты сейчас опухла от слез. И ты помнишь, что я тебе говорила?» «Помню», — она утерла свои слезы и недовольно проворчала себе под нос, вспоминая наставление сестры. «Слезы — хорошее оружие в спорах с мужчинами, но требует аккуратности. От сочувствия до раздражения всего один шаг, и назад дороги уже не будет». «Верно», — одобрительно кивнула ей Фиона. «Мы одни. Ты не мужчина, и я плачу не для того, чтобы чего-то добиться». «Знаю, милая». Сестра притянула ее к себе и ласково провела по волосам рукой, успокаивая. «Но ты слишком эмоциональная. Нужно учиться держать себя в руках». «Завтра», — буркнула она. «Вот завтра и начну. А сегодня у меня день рождения, и я могу вести себя так, как захочу». Потом немного тише добавила. «Первый день рождения без родителей. Без мамы». Слезы опять заструились по лицу, а щемящая тоска сковала грудь, делая больно. «Ох, милая, я тоже по ним скучаю». Стефани положила пузырьки на стол и плотнее запахнула свой пушистый халат. Тот самый, который в день ее совершеннолетия подарила Фиона. Она обняла себя руками, представляя, что ее сейчас обнимает сестра. Грустная улыбка тронула ее губы. Она представила, в какой бы ужас пришла Фиона, если бы узнала, сколько раз за последние дни ее, Стефани, слезы видел чужой мужчина. Лиам. Она поспешила себя оправдать. Так складывались обстоятельства. Любая бы на ее месте устроила истерику. Стефани посмотрела на кровать, вздохнула и пошла ее заправлять. Знала, что все равно не заснет. Привела себя в порядок, выпила горький и такой мерзкий на вкус эликсир, что дал Лиам, и пошла вниз. Никон разрешал ей пользоваться кухней в часы, когда таверна была еще закрыта. На стойке стояла недопитая чашка с чаем. Видимо, Лиам очень спешил, раз забыл убрать за собой. Она подошла ближе и увидела дольку лимона и несколько листочков мяты, лежащих на дне чашки. Сразу вспомнилось его дыхание на ее лице. И его глаза, которые он часто прячет под длинными ресницами. На ум пришла одна веселая песенка. Стефани не заметила, как стала напевать ее, счастливо улыбаясь. Привычная обстановка и тишина добавили хорошего настроения, отчего все ужасы последних дней показались ей ненастоящими, словно она спала и видела кошмар. а сейчас проснулась. Когда убирать в своей комнате было уже нечего, а собственный внешний вид был доведен до доступного ей максимума, Стефани вышла побродить по улицам Нижнего города. Два волшебных зелья Лиама приятно оттягивали ее сумку, даря ей чувство безопасности. Солнце согревало ее лицо, и она периодически прикрывала глаза, подставляя его ласковым лучам. Обычно платье она носила только в таверне, на работе, но сегодня почему-то захотелось надеть. Нежно-фиолетовое, простого кроя, довольно скромное, но самое нарядное в ее гардеробе. Оно подчеркивало ее тонкую талию и придавало воздушности, легкости шагу. Волосы она завязала лентой в тон. Специально выпущенные небрежные локоны у лица частично скрывали ее еще не зажившие царапины. А вот синяк, поставленный вчерашним нападавшим, ей удалось замаскировать специальной пудрой, которая когда-то досталась ей от сестры. Работники лавок, куда она заходила, приветливо ей улыбались, чувствуя ее хорошее настроение и интуитивно откликаясь. Их искренние комплименты согревали ей душу, заставляя немного смущаться. Покупать она особо ничего не стремилась, просто разглядывала украшения, новинки в магазинах одежды, листала книги, нюхала духи. Запах ванили и корицы звал ее через весь квартал. Ее любимая лавка – кондитерская. «Стефани, я так давно тебя не видел!» – восторженно воскликнул Герба, сын владельца сего заведения. Она приветливо махнула ему в ответ. Темноволосый, как и большинство азимарцев, молодой мужчина плотного телосложения счастливо ей улыбался. Он подбежал к ней и взволнованно пожал руку. «Дела были, не могла заглянуть, да и с монетами не густо». «Последняя не проблема, я могу и угостить столь чудесную деву». «Нет-нет, не стоит», – поспешила ответить девушка. Она знала, что нравится ему, и не хотела давать ложную надежду. Ведь если начнет принимать от него подарки, значит, даст шанс на что-то большее. Он симпатичный, веселый, но... Однажды она увидела Рейтона, и все остальные мужчины померкли перед тем единственным, чье сердце она хотела заполучить. «Только сердце?» Стефани тихонько хмыкнула, неторопливо обошла витрину, переключая свое внимание на представленное разнообразие десертов и выпечки. Пирожные ее не особо интересовали, а вот перед всевозможными пирогами и булочками устоять не могла, поэтому и заходила сюда редко. Не хотела тратить монеты на еду, знала, что без покупки не уйдет. Идея пришла ей в голову внезапно. «Герба, а можешь мне подсказать? Я хочу купить что-нибудь вкусное для одного человека, но не знаю, что он любит, поэтому мне надо что-нибудь универсальное, что точно придется по душе каждому». «Мужчине», — с грустью в голосе уточнил булочник. «Другу», — ответила Стефани и вдруг улыбнулась. «Наверное, так и есть. После всего, что было, она может считать его другом». «Обычно мужчины любят простую пищу». «Он не совсем обычный мужчина», — сказала она и вдруг поняла, что это истина. При воспоминании о нем улыбка снова озарила ее лицо, а потом Стефани бросила взгляд на Герба, увидела, как тот расстроился и выдохнула. Ну что же с ним делать? И не приходить сюда совсем не получится, ведь самая вкусная выпечка все-таки здесь. «Дай мне, пожалуйста, этот мясной пирог и эти две булочки с корицей», добавила Стефани, делая выбор, понимая, что Герба советом ей не поможет. Мужчина на какое-то время скрылся, упаковывая покупку. Вернувшись, он протянул ей коробку. «Стефани, пойдешь со мной на свидание?» Глаза горели надеждой и восхищением. Ее визит всегда заканчивался этим вопросом. Она отрицательно покачала головой, пряча улыбку. «Почему? Ты с кем-то уже встречаешься?» А вот это было уже что-то новенькое. Стефани вежливо улыбнулась ему, игнорируя вопрос. Пошла на выход, перед тем, как закрыть за собой дверь, обернулась. «До свидания, Герба!» Она издалека наблюдала за лавкой мадам. Оттуда никто не выходил и никто не заходил. Значит, пока нет риска нарваться на посетителя. Про то, есть ли там хозяйка, Стефани старалась не думать. Лиам сосредоточенно что-то считал, периодически сверяясь с большой увесистой книгой. При виде девушки его лицо озарило удивление, мгновенно сменившееся беспокойством. «Что-то случилось?» «Нет, просто захотела тебя проведать». Она подошла к его столу, подвинула стул и села. Еще теплую коробку с пирогом поставила перед ним. «Я принесла нам еды. У тебя же бывает перерыв на обед?» Он настороженно смотрел то на нее, то на коробку, пытаясь понять, чем вызван ее визит. «Точно все в порядке?» Не удержался и все же спросил Лиам. Его выражение лица было очаровательным. Стефани засмеялась. «Ты такой милый!» — воскликнула она. «Ничего не случилось. Я просто пришла проведать друга. Ставь чайник. Будем есть, пока никого нет». Лиам поспешил скрыться, а Стефани сидела и тихо посмеивалась. Если бы она знала, какая у него будет реакция, то давно бы пришла к нему с визитом. Светлая голова показалась из-за дверного проема. Он махнул ей рукой, подзывая. Девушка прошла в соседнюю комнату. Та была маленькой. Хотя нет, это была даже не комната, а какая-то каморка, где стояли два кресла и маленький столик. Стефани никогда тут не была. Дальше зала, в котором принимали монстров, никто не проходил. «Я не знала, что ты любишь. Надеюсь, тебе понравится». Она говорила и понимала, как глупо и жеманно это звучит. Захотелось спрятаться и повернуть время вспять. То, что минуту назад казалось таким естественным, вдруг стало смущать. Его присутствие стало остро ею ощущаться, а собственный вид казаться вычурным и неуместным. У него внутри громко заурчало. Он ахнул и прижал ладони к животу, пытаясь заглушить звук. Лицо тронула краска стыда. «Создатель!» — выдохнул он. «Прости, Стеф!» Она снова засмеялась и поспешила сесть. Пристроила коробку на столе и пододвинула к Лиаму. Он разрезал пирог и разложил на тарелке. Они молча жевали, бросая друг на друга взгляды. Он, любопытная, все еще не понимая, почему она пришла, и немного смущенная из-за того, что живот выдал его голод. Она веселая, вспоминая его конфуз, и теплая. Он был таким забавным. «Ты иногда говоришь «создатель». Кто это?» — поинтересовалась Стефани, когда они оба откинулись на спинки своих кресел и потягивали горячий терпкий чай из чашек. «Тот, кто все создал», — ответил Лиам. «Но богов много?» — возразила девушка. «Бог милосердия, бог хаоса, бог плодородия, бог охоты, бог...» «Я знаю религию Азимара», — мягко перебил ее он. «Но я верю в Создателя, единственного, кто отвечает за все происходящее, кто все это и затеял. Это религия моих предков, и я считаю ее разумной». «Предков? Ты так говоришь, словно ты не из Азимара», — усмехнулась Стефани. «Из Азимара? Но мы же не жили сами по себе. Когда-то мы были частью целого мира, где были другие страны, города, народы, расы. И я не хочу ограничиваться только тем, что считают правильным в Азимаре». «Не думаю, что твоя точка зрения вызовет положительную реакцию у остальных», — заметила она. «А я ее не озвучиваю всем подряд». Он вдруг улыбнулся ей и резко сменил тему. «Ты сегодня в платье. Не видел тебя в таком еще. Почему не надевала раньше? Тебе идет». «Может, она новая?» — съехидничала девушка. «Это вряд ли», — усмехнулся Лиам. Стефани фыркнула, а потом проворчала. «Как будто ты знаешь все мои наряды». «Твоя правда», — ушел от дальнейших споров мужчина, рассматривая содержимое кружки. У нее внутри вспыхнуло раздражение. Легкая недосказанность нервировала ее. Почему замолчал? Ведь по глазам видела, что ему было еще что сказать. Считает, что она не может позволить себе купить новое платье или... «За те несколько лет, которые я тебя знаю, ты не покупала ничего из одежды», — прервал он ее внутренний монолог, склоняясь в ее сторону. «Твое жалование у Никона едва позволяет покрывать аренду комнаты. Твои доходы от монстров мне тоже известны, я же тебе и выдаю монеты в лавке у мадам. За Соланов платят жалкие смены, думаю, за них ты и питаешься». Он забрал из ее рук чашку и поставил на стол, затем обхватил двумя руками ее ладони, сжимая в своих. «И я не хотел тебя обидеть. Прости меня». Его логика в очередной раз восхитила ее. В глазах читалось раскаяние, и она чуть кивнула, прощая. От его рук шло тепло, разливаясь таким же теплом и легким волнением на ее душе. Хотелось улыбаться. «Какая прелесть!» — ехидный голос Хелен заставил обоих вздрогнуть и подскочить. «Перерыв окончен. Лиам, вернись на свое рабочее место». Он бросил обеспокоенный взгляд на Стефани, который тут же уловила женщина. «А с милой леди мы немного поболтаем», — добавила мадам, снова поворачиваясь к Лиаму и указывая ему на дверь. Стефани внутренне сжалась. Она не хотела говорить с этой женщиной, да и видеть ее тоже не желала, но выбора особо не было. Хелен стрельнула глазами на кресло, и девушка послушно села, нервно сжимая в кулаках ткань своего платья. «Ты уверена, что Рейтон одобрит твое поведение?» — сразу без каких-либо церемоний сказала мадам. «Ты теперь собственность клана, часть его. И прежде чем что-то делать, то должна учитывать, как это скажется на репутации остальных. Ты же знаешь, какие слухи ходят про тебя». Конечно, Стефани знала, вернее догадывалась, но предпочитала не обращать внимания. «Все считают тебя женщиной Рейтона, а ты своим поведением позоришь его. Что будет, когда он вернется и обнаружит, что ты крутишь роман за его спиной с другим?» Хелен говорила и укоризненно смотрела на нее. Стефани не знала, что ответить на это. От негодования ее внутри распирало. «Собственность клана? Крутит роман? Она? Почему кто-то там что-то считает, а она должна к этому прислушиваться и прятаться по углам, если захочет увидеться с другом?» «Дорогуша, я желаю тебе только добра», — снисходительно улыбнулась ей Хелен. «И хочу дать тебе совет. Пока Рейтон не наиграется с тобой, даже смотреть в сторону других мужчин не смей». «Спасибо за заботу», — сквозь зубы процедила Стефани и резко поднялась, собираясь уйти. 50%, выпалила вдруг мадам, еще больше сужая глаза. «Я предлагаю тебе 50% от дохода, если ты придешь работать в мой дом прямо сейчас, до вступления в клан». Стефани ошарашенно обернулась, рассматривая женщину. Та довольно улыбнулась, радуясь произведенным эффектам, и откинулась на спинку кресла. «Ты только представь, как много мужчин захотят тебя, если узнают, что ты не досталась Рейтону. Ты будешь звездой нашего дома, знаменитостью». «Не интересует», — отрезала она, не в силах быть вежливой. «Я даю тебе время все взвесить и обдумать. Но до твоего переезда в клан». Женщина вдруг подалась вперед и окинула ее насмешливым взглядом, от которого Стефани стала не по себе. «Ты же умная девочка, и все понимаешь. Ты надоешь Рейтону, и он бросит тебя. В таком статусе ты станешь для меня бесполезна. Да, ты найдешь себе потом мужчину, но будешь влачить жалкое существование с каким-нибудь обычным шахтером. Ведь в любовнице никто из состоятельных господ тебя не возьмет. Кто захочет уже использованную игрушку?» Хелен понизила голос, делая его более вкрадчивым. «Ты же знаешь, что такое нищета. Помнишь? Уверена, это навсегда с тобой. Фиона вытащила тебя из района пограничников, оплатила твоих учителей, дала тебе шанс на лучшую жизнь. Но сейчас, когда твоя сестренка занимается только своей личной жизнью и забыла о тебе, как долго ты продержишься?» Она видела монстров, но чтобы в человеческом обличии. Слова этой женщины ядом растекались в сознании Стефани. Наверное, именно так действует жидкость ляма, когда попадает на кожу врага. Выжигает, оставляя после себя мучительные волдыри, заставляя кричать от невыносимой боли. Ее рука потянулась вглубь сумки, пальцы коснулись прохладной поверхности стекла. Бросить бы сейчас этот пузырек мадам в лицо и стереть ехидную понимающую улыбку. Тонкие пальцы сжали ее локоть. Стефани вздрогнула и повернула голову. «Пойдем». Его дыхание на ее щеке. Мята и лимон. Они вышли, сопровождаемые насмешливым взглядом мадам. На улице Лиам отпустил ее. На его скулах нервно ходили желваки. Разноцветные глаза ярко пылали гневом, а грудь взволнованно вздымалась. Он все слышал, с грустью поняла Стефани, и почувствовала себя грязной, простой уличной девкой. Слеза сорвалась с ресниц и скатилась вниз. А за ней еще одна и еще. Стефани горько усмехнулась. Она снова плачет. Снова при мужчине, при Лиаме. Что сказала бы Фиона? Он провел по ее щеке ладонью, стирая мокрые дорожки слез. «Перестань», — ласково проговорил он. «Эта женщина не стоит твоих слез. Пусть сколько угодно плюется своим ядом, она не сможет отравить тебя. Ведь я приготовлю противоядие и смогу защитить тебя». Он ободряюще ей улыбнулся. «Спасибо», — сквозь слезы улыбнулась в ответ Стефани. «Молодой человек», — надменно произнесла Хелен, показываясь на улице. «Вернись на свое рабочее место, пока я не уволила тебя». «Иди», — прошептала Стефани, видя, как он колеблется, едва сдерживая гнев от слов Хелен. «Увидимся вечером». И поспешила уйти. Не хотела неприятностей для него. Шаг с каждым разом становился все быстрее и быстрее, собираясь перейти на бег. «Но сейчас, когда твоя сестренка занимается только своей личной жизнью и забыла о тебе...» «Ложь! Она все врет! Лгунья! Моя Фиона умерла! Умерла!» Она шла и размазывала по лицу злые слезы, не замечая взглядов, какими одаривали ее прохожие. «Да, ты найдешь себе потом мужчину, но будешь влачить жалкое существование с каким-нибудь обычным шахтером». «Да пошла ты!» — выкрикнула Стефани уже вслух. «Ты же знаешь, что такое нищета. Помнишь? Уверена, это навсегда с тобой». «Я скорее сдохну под забором, чем буду стелиться в твоем мерзком заведении». «Фиона». «Ее сестра раньше была весьма искусна. Хотелось бы проверить, так ли хороша ее родственница». «Гори в вечных объятиях хаоса, чудовище!» «А если опозоришь нас, я лично убью тебя». «Все горите!» — закричала она, резко останавливаясь посреди улицы, зажмуриваясь и сгибаясь, не в силах справиться со всеми чувствами, что причиняли ей физическую боль. «Горите! Арарак, вас всех забери!» Она обняла себя руками и заплакала. Куда катится ее жизнь и как это остановить? Она чувствовала себя загнанным в ловушку зверем, за которым с интересом наблюдают охотники. Мадам, Салазар, Рейтон. Неважно, какую сторону она выберет, ничего уже не будет, как прежде. «Девушка, у вас все хорошо?» — раздался чей-то участливый голос. «Просто отлично!» Стефани поспешно кивнула, подобрала низ своего платья и бросилась прочь. Людей, что следили за ней, заметила даже через пелену отчаяния, что владело ее сознанием. Стены, ставшие такой родной таверны, показались ей крепостью, которая может ее спасти от всего. Забежав в свою комнату, Стефани заперлась, выпила остатки снотворного эликсира, что дал ей Лиам, с головой укрылась одеялом, отгораживаясь от целого мира, и закрыла глаза. Сон не заставил себя долго ждать. Проснулась, когда за окном было уже темно, а первый этаж таверны наполнен гулом посетителей. Первое, что она увидела, это висевшее на спинке стула платье, в котором обычно работала, будучи официанткой. Решиться было просто. «Горите все!» — сквозь зубы зло проговорила Стефани. Она быстро подскочила, побежала в ванную, умылась, заплела волосы, надела рабочее платье и спустилась вниз. Лиам перемещался между столиками, принимая заказы. Она забрала из его рук листы. «Дальше я сама. А ты иди, отнеси заказы на кухню», — деловито сказала ему Стефани. Лиам осторожно коснулся ее руки, заглядывая в глаза. «Стеф», — тихо позвал он ее. «Ты как?» «Прекрати, не смотри так на меня. И не говори так ласково». Он положил ей руку на затылок и притянул ее голову, заставляя прислониться к нему. Она уткнулась лбом в его грудь, закрыла глаза и судорожно выдохнула, позволяя себе эти несколько секунд, черпая силу в его поддержке. Она почти сразу же отстранилась, избегая смотреть на него, боялась, что не выдержит и снова заплачет. Стефани подошла к посетителю и очаровательно улыбнулась. «Что будете заказывать?» Людей сегодня было много, ее ноги уже порядком устали, присесть толком не получалось, но к Стефани пришло столь необходимое ей спокойствие. Она вернулась к привычной жизни. Особенно порадовал Никон, который, когда увидел свою официантку, чуть не упал в обморок. «Что ты... вы тут делаете?» — выдавил из себя хозяин таверны. «Работаю», — просто ответила ему Стефани. «Но клан...» «Раз уж об этом, я оказываю вам огромную честь, работая на вас, поэтому требую двойную оплату». Она очаровательно ему улыбнулась, Никон растерянно кивнул головой и поспешил скрыться. «Да-да, самое время для настойки», — Стефани усмехнулась. Хозяин таверны всегда в непонятных ситуациях начинал дегустировать свое творение. Когда все посетители были относительно сыты и просто вели негромкие разговоры, девушка села на свое привычное место возле Лиама, который не сводил с нее весь вечер глаз. «Говори», — сказала ему Стефани, знала, что у него куча вопросов, по глазам видела. «Да, она тоже считает, что спятила. Да, помнит, что Рейтон запретил ей работать. Но она не его собственность и не собственность клана, кто бы что там ни думал. Кроме того, она не представляла, как работа могла опозорить клан». «Ты очень красивая», — вдруг прошептал Лиам. Его глаза сияли от восхищения, а лицо озаряла улыбка, делая его притягательным. Это было так неожиданно и совершенно не то, что она ожидала услышать. Стефани смутилась от его комплимента и от его взгляда. Ей стало мало места и мало воздуха. Она нервно поправила свои волосы, не зная, куда деть руки. «Пойдешь со мной на свидание?» — спросил он, откровенно любуясь ее лицом. Она замерла, шокированно уставившись на него, и захлопала глазами. «Свидание? С Лиамом?» Сердце взволнованно застучало. Он ждал ответа. А что ему ответить? В голове в панике метались мысли. «Она нравится ему? Как девушка?» «Но что бы ни было, ей все равно нравился Рейтон». При виде него она таяла, как оставленный на солнце кусочек льда, и где-то в глубине души надеялась, мечтала, что это взаимно. Лиам словно догадался о ее смятении, поэтому добавил. «Друзья же могут сходить погулять вместе? Мы же друзья?» Ее облегченный выдох совпал с его едва слышным грустным. Стефани согласно кивнула. «А куда пойдем?» — спросила она, разом забывая обо всех своих душевных терзаниях. Ей стало легко и радостно. Предчувствие чего-то хорошего заполнило всю ее. «Это сюрприз», — тут же ответил он, и его глаза снова засияли. Стефани, счастливая, как-то по-детски захлопала в ладоши. «Лиам, почему мы с тобой раньше так не общались?» «Потому что я нерешительный дурак», — пробубнил себе под нос тихонечко мужчина. «Что?» — не расслышала Стефани. «Говорю, никогда не поздно все исправить», — бодро ответил он, одаривая ее улыбкой.